Бестиарии. Тексты и образы. До наших дней дошло множество средневековых рукописей, специально посвященных животным. Это сборники басен, зоологические энциклопедии, трактаты о псовой и соколиной охоте, ветеринарии, сельском хозяйстве, разведении рыб и верховой езде. Оригинального и нового в них, впрочем, было мало. Часто они составлялись под влиянием античных сочинений, на некоторые темы весьма многочисленных. Существуют, однако, и такие сочинения, расцвет которых пришелся на Средние века, в особенности в Англии и Франции XII-XIII веков. Бестиарии. Этим словом обозначают сборники, в которых описываются свойства тех или иных животных, а эти свойства становятся источником моральных и религиозных наставлений. Свойства могут быть реальными или вымышленными, они могут относиться и к внешнему виду животных, и к их поведению, повадкам, тому, как они взаимодействуют с другими животными или с человеком. В них отражаются все связанные с животными представления и легенды. Так, к примеру, в Средние века существовало представление, что лев спит с открытыми глазами. Большинство бестиариев видят во льве символ бдительности и так объясняют, почему его изображения часто помещаются на порталах соборов. Некоторые даже связывают его с Христом, который не спит во гробе, ожидая своего воскресения, или с Богом, глаза которого всегда открыты, и который, в соответствии с «Отче наш», избавляет нас от лукавого. Напротив, свинья, думающая только о том, как бы наесться, и постоянно роющая землю в поисках пропитания, не поднимая глаз к небу, — это образ, обозначающий грешника, предпочитающего земные блага созерцанию Бога и уповающего на жизнь вечную. Таким образом и устроен нарратив бестиариев. Отталкиваясь от наблюдений за тем или иным животным, от связанных с ним легенд или иногда просто-напросто от особенностей его внешности или названия, он переходит к сравнениям, метафорам, уподоблениям и размышлениям об этимологии и, наконец, на их основе моральным или религиозным выводам. В этом отношении он замечательно отражает особенность средневекового мышления. Его склонность к аналогиям, желание увидеть сходство, иногда более, иногда менее очевидное, между двумя словами, понятиями, объектами или, разумеется, между идеей и вещью. Такое аналогическое мышление стремится установить связь между чем-то явным и чем-то скрытым, в частности, между тем, что принадлежит миру земному, и тем, что относится к вечным истинам мира горнего. Слово, форма, цвет, число, животное, растение и даже человек могут приобрести символическую функцию. Обретя же ее, они представляют собой, обозначают уже нечто иное, не то, чем казались до сих пор. Экзегеза и заключается в том, чтобы выявить эту связь между материальным и нематериальным, а затем, изучив ее, обнаружить скрытую в вещах и живых существах истину. Для составителя бестиария изучить животное значит сперва его описать, а затем выявить синефансис, которое оно в себе таит, опираясь при этом на Библию, цитатами из которой бестиарии полны, отцов церкви и авторитетных античных авторов — Аристотеля, Плиния, Солина, Исидора Севильского и некоторых других. Всякое животное выступает символом сущности, соответствующей ему высшем или вечном порядке. Так лев символизирует не только Бога или Христа, но и власть, справедливость, силу и великодушие. Напротив, медведь соперник льва в борьбе за титул царя зверей — это воплощение дьявола, символ разнообразных пороков, обжорства, ленности, гнева и похоти. Также и лис, еще одно воплощение дьявола, являет собой образ коварства, лжи и измены. Об этом свидетельствует его рыжая шкура, такого же цвета, как волосы Иуды и всех остальных предателей. Символика некоторых животных неоднозначна. К примеру, бестиарии превозносят отвагу кабана, но вместе с тем и упрекает его за чрезмерную ярость. Символика оленя, с одной стороны, однозначно связана с Христом, однако с другой — он изображается как животное, движимое неуемной похотью. Или петух, хоть он и вызывает восхищение тем, что готов защищать своих куриц даже от гораздо более сильных, чем он сам, врагов, он тщеславен, а иногда сидит в своем помете, еще и смешон. Кроме того, пение петуха не всегда хороший знак. Авторы бестиариев охотно напоминают, как петух трижды своим криком возвестил об отречении апостола Петра. Бестиарии цитируют Библию без преувеличения по любому удобному поводу, тем более, что о животных в ней говорится очень много, особенно в Ветхом Завете. Они упоминаются во всех библейских книгах, иногда сами по себе, иногда в составе метафор и сравнений. Некоторые из тех, кому библейский текст отводит особенно заметные роли, в средние века стали настоящими звездами, про которых много писали и которых часто изображали. Это змей из книги «Бытия», ворон и голубь из эпизода с ковчегом, баран, принесенный в жертву вместо Исаака, золотой телец и медный змей, Валаамова ослица, лев, сраженный Самсоном, медведь и лев, побежденный юным Давидом, защищающим свое стадо, вепрь, разоряющий виноградник Господень, рыба и собака Товии, вороны Илии, медведица Елисея, львы Даниила, кит Ионы. К этому перечню, который без труда можно было бы увеличить в 2-3 раза, добавляются и животные из Нового Завета. Агнец Спасителя и голубь Святого Духа. Вол и осел, присутствовавшие при рождении Христа. Осел из эпизода «Бегство в Египет». Ослица у ворот Иерусалима. Рыба, украденная Иудой. Петух, запевший после отречения Петра. 4 коня, дракон и другие звери апокалипсиса. Образом их всех, так или иначе, находится отражение в средневековых бестиариях, в виде прямого заимствования или узнаваемого подражания. Эволюция жанра. Текст, положивший начало всем бестиариям, был впервые написан на греческом в Александрии где-то в конце II века. Вскоре он был переведен на латынь и получил название «физиолог», приблизительное значение «знаток природы». Оригинальный текст, по образцу которого составлялись все последующие, был устроен довольно просто. Он описывал свойства и давал символическое толкование примерно 40 видам животных, четвероногих, птиц, змей и ряду примечательных каменьев. Затем это его первичное ядро начало обрастать пассажами из сочинений отцов церкви, в первую очередь Амвросия и Августина, а также многочисленными вставками из 3 основополагающих для западной культуры текстов — «Естественной истории» Плиния, 1 век, «Собрание достопамятных сведений» Солина, 3 век, который на него опирался, и «Этимологии» Исидора Севильского, 7 век. Некоторые пассажи заимствовались и из медицинской литературы, в первую очередь из Диоскорида, 1 век, и, конечно, Галена, 2 век. В результате этих последовательных превращений родился новый, своеобразный тип текста, получивший еще до 1000 года наименование «Бестиарий», «Книга о зверях». За его кажущейся унифицированностью, ведь в любом случае речь шла о животных, в действительности скрывалось огромное разнообразие подходов и классификаций. К его древнейшим версиям на протяжении веков и десятилетий добавлялись новые цитаты рассуждения, а латинский текст физиолога даже несколько раз перекладывался в стихи. Склонностью к таким поэтическим пересказам выделялись итальянские монахи XI-XII веков. Позже, в XIII веке, в центре внимания оказался Аристотель. Благодаря арабским переводам его естественно-научные сочинения постепенно вновь стали доступны на Западе. Отрывки из них, порой вместе с комментариями Авиценны, тоже включались в бестиарии и еще чаще в энциклопедии. На основании этих трансформаций современные исследователи выделяют многочисленные свойства, ветви и более мелкие группы бестиариев, видоизменявшихся на протяжении средних веков. Тексты распределяются по группам в зависимости от принятой в них классификации животных, объема заимствований из Плиния или Исидора, степени влияния отцов церкви, фокуса или его отсутствия на конкретном типе животных — четвероногих, птицах, рыбах, монстрах. Мы не будем здесь вдаваться в подробности этой типологизации, которая, к тому же, постоянно пересматривается и порождает не всегда содержательные дискуссии. Отметим вместо этого, что уже в каролингскую эпоху текст латинских бестиариев начинает влиять на другие сочинения, в частности энциклопедии, и активно проникает в них. Энциклопедии могут быть разного объема, но значительная часть их глав со времен античности неизменно посвящена животным, и удельный вес этой темы лишь становился больше, а порой она буквально оказывалась вездесущей. В громадных энциклопедических сборниках XIII века такой материал занимает порой две трети, если не три четверти всего объема, как, к примеру, в трактате «О природе вещей» доминиканца Фомы из Кантемпре, составленном в двух версиях между 1228 и 1244 годами. Вот почему сегодня почти невозможно заниматься изучением средневековых бестиариев, не обращаясь при этом к энциклопедиям. Эти два вида текстов с трудом различимы. Вплоть до того, что посвященные животным части энциклопедии порой обретают самостоятельное существование и получают название бестиариев. Ранние латинские бестиарии очень быстро начинают переводить на народные языки. Древненемецкий, англосаксонский, англонормандский, древний и среднефранцузский, скандинавские языки, средневерхненемецкий, средненидерландский, позже — на тосканский, венецианский, галисийский, каталанский. Во французском слово «бестиарий» впервые появляется в начале XII века в сочинении англо-нормандского клирика Филиппа Таунского, служившего при дворе короля Англии Генриха I. Его перу принадлежит бестиарий в стихах, составленный в 1121-1130 годах. Он состоит из 38 глав, примерно половина из которых посвящена птицам. Филиппу Таунскому, первому из, если можно так выразиться, популяризаторов науки, принадлежат также два лапидария, аналогичных бестиариям сочинения о камнях. В одном из них описывается свойство огромного количества минералов, а в другом, крайне аллегоричном, речь идет о 12 драгоценных камнях, которые в соответствии с апокалипсисом образует основание небесного Иерусалима. Начиная с XIII века, авторы бестиариев на народных языках все чаще отдают предпочтение прозе. Один из самых ранних образцов принадлежит Петру из Бове, клирику-эрудиту, близкому к дому графов Дрю. В самом начале XIII столетия он составил бестиарий на французском в прозе. Это сочинение было относительно небольшим, 38 глав, но примерно 30 лет спустя он сам или кто-то из его продолжателей подготовил более пространную версию, состоящую из 71 главы. В прологе он предлагает читателю такое определение жанра. Здесь начинается книга, именуемая «Бестиарий». Она называется так, потому что рассказывает о природе зверей. Три или четыре следующих поколения авторов подражали бестиарию, приписываемому Петру из Бове, адаптировали его или перерабатывали под свои нужды. Самая примечательная переработка, снискавшая значительный успех, принадлежит Ришару де Фурнивалю, ученому-клирику и библиофилу. Его личное собрание легло в основу библиотеки Сорбонны, латинские и французские сочинения которого затрагивают самые разные сферы. Отступая от моделей, предложенных его предшественниками, Ришар в середине XIII века составил бестиарий нового типа — бестиарий любви. Без преувеличения можно сказать, что это весьма оригинальный труд, сильно отличающийся от предыдущих образцов. Ришар перечисляет свойства животных не для того, чтобы наставить читателя в религии и морали, а чтобы порассуждать о любви и методах обольщения, как завоевать даму, как сохранить любовь, каких ошибок избегать или, напротив, как сопротивляться очарованию дамы, как не пасть жертвой ее непостоянства и капризов. Всякому свойству того или иного животного у него соответствует показательный пример или несколько примеров поведения влюбленных мужчин и женщин. Поэтому некоторые животные могут обсуждаться у него по несколько раз, а куртуазная казуистика, зародившаяся в предыдущем столетии, но все еще модная в середине XIII века, доведена у него до высшей степени. Вот небольшой отрывок из него. Возлюбленная здесь сравнивается с волком, а кроме того, проводится мысль, что на ристалище любви не следует открываться первым. Автор обращается к даме своего сердца со словами. «Природа волка такова, что если человек увидит его прежде, чем он человека, волк теряет свою силу и смелость. Если же волк увидит человека первым, то человек теряет голос и не может вымолвить ни слова. Та же природа у любви мужчины и женщины. Ибо когда есть любовь между ними, то если сможет мужчина первым заметить, что женщина его любит, и даст ей это понять, она теряет смелость и не может отказать. Я же, не сумев сдержаться, сообщил вам о своих чувствах прежде, чем что-либо разузнал о ваших. Поэтому вы мне и отказали, как я от вас неоднократно слышал. И поскольку я открылся первым, то, согласно природе волка, я должен был лишиться голоса». Бестиарий любви Ришара де Фурниваля породил горячий интерес. Ему подражали, его переделывали. Одни авторы перекладывали его в стихи, другие переводили на различные языки, третьи предлагали свои интерпретации, по-новому построенные или в лучшем свете выставляющие женщин, ведь Ришар часто говорит о них как о существах фривольных и непостоянных, а иногда и бесчувственных и жестоких. Он страдает от их капризов, от их холодности и неверности. Он жалуется, что любовь — это будто бы вечная игрушка волн. Текст «Бестиария любви» известен нам по 17 рукописям, из которых 14 — иллюминированные. В этом смысле сочинение Ришара вполне верно традициям бестиариев и на латыни, и на народных языках. Текст в них часто сопровождается изображениями. Иллюминированные манускрипты. Дошедшие до нас рукописи средневековых бестиариев, авиариев и энциклопедий в полном объеме еще не изучены и даже не каталогизированы. Более того, не все из них еще обнаружены. Неизвестные сокровища можно найти даже в небольших библиотеках, что уж говорить о частных собраниях — испанских, шотландских, португальских, скандинавских, которых не касалась рука исследователя. Учитывая несовершенство современного состояния знаний в этой области, трудно составить адекватное представление о том, какую часть иллюминированные манускрипты бестиариев и подобных текстов составляют от их общего числа. Однако в любом случае процент должен быть большим. Согласно подсчетам, проведенным в английских и шотландских библиотеках на материале рукописей XII и XIII веков, он составляет 60-65%. Это немало. Две рукописи из трех снабжены изображениями, причем некоторые из них поистине роскошные. Часто они больших размеров, по крайней мере, в главах об основных животных — лев, орел, дракон и так далее. Подобные манускрипты говорят о появлении совершенно нового взгляда на животный мир. Производство иллюминированных бестиариев достигает своего апогея в период с конца XII до начала XIV века. До 1170-1180 годов они еще не вполне выделяются из подобных им текстов, а после 1320-1330 годов их популярность падает. Разумеется, существуют бестиарии, составленные и до, и после указанных периодов. Хотя дать четкое определение бестиарии или рукописи бестиария — задача невыполнимая. Слишком многие тексты, целиком или частями, могут по той или иной причине считаться книгами зверей. Мы уже говорили об энциклопедиях, в которых посвященные животным разделы весьма обширны. Было бы странно не считать их бестиариями. В первой половине XII века появлялось немало сочинений о чудесах Востока, к числу которых относились и животные, а их описания, как и в бестиариях, содержали заимствования из античных авторов Плиния, Элиана и Солина. Такие сочинения тоже необходимо принимать во внимание. Кроме того, к бестиариям обязательно нужно отнести и трактаты, посвященные конкретным животным. Авиарии и птичники, книги рыб, книги змей, книги монстров. В каталогах средневековых библиотек они числились именно под такими категориями, а не под менее точным названием «бестиарий». Благодаря этим каталогам, между прочим, мы можем оценить число утерянных манускриптов. Оно тоже велико. Похоже, что из всех иллюминированных рукописей Англии XIII века до нас дошло едва ли 10%. Изучение библиотечных каталогов, довольно редких, и владельческих записей на сохранившихся рукописях может помочь нам понять, на какую аудиторию были рассчитаны иллюминированные бестиарии. Роскошные рукописи сперва заказывали епископы и церковные общины, затем к ним добавились короли, королевы, принцессы и другая крупная знать. Таким образом, Владеть рукописями бестиариев считалось престижным. Заказчики более скромных манускриптов были разными, но большая их часть — это прилаты, клирики, монастыри и другие духовные сообщества. В XIII веке в библиотеке любого епископа, монастыря или капитула должен был иметься как минимум один бестиарий и одна энциклопедия. Использовались они, очевидно, для проповедей. Так было не только в английских, но и в континентальных библиотеках. Вопреки распространенной идее, встречающейся преимущественно в работах исследователей из Великобритании, создание иллюминированных бестиариев было характерно отнюдь не только для Англии. Однако наши знания в этой области отрывочны, и показать это на конкретных цифрах не представляется возможным. Так или иначе, в одних иллюминированных бестиариях содержится большое количество изображений, а в других их совсем немного. Но в любом случае набор животных, достойных собственной миниатюры, может о многом нам сказать. На отбор влияют одновременно традиция, представление составителя и актуальная для времени создания ситуация. Так есть животные, ключевые для любого бестиария — лев, дракон, голубь. А есть такие, которые связаны с интересами заказчика, его стремлениями, историей его рода или ордена, его эмблемами или гербом, особо почитаемым им святым или иными обстоятельствами, о которых сегодня нам уже ничего не известно. Некоторые миниатюры, основанные на сценах из книги «Бытия» или связанных с ней текстов, присутствуют практически во всех бестиариях. Это создание животных, рыб и птиц, а также Адам, дающий имена всему живому. Последняя сцена особенно важна для нарратива бестиариев, так как существенная его часть отведена рассуждением о названиях животных, заимствованным по большей части у Исидора Севильского. Средневековая мысль часто ищет истинную суть вещей и живых существ в их именах. Проследив историю того или иного имени, обнаружив его истоки, можно постигнуть имманентную природу того, что оно обозначает, его сенефианс. Средневековая этимология, однако, отлично от современной. Фонетические законы тогда не были известны, а представление о родстве латыни и греческого утвердилось только в XVII веке. Поэтому наши авторы, исследуя происхождение латинского слова, искали его, собственно, в латыни, руководствуясь при этом принципом, согласно которому устройство вещей соответствует устройству знаков. Поэтому же некоторые средневековые этимологи абсолютно противоречат нашим знаниям о языке. То, что современные лингвисты называют произвольностью знака, средневековой культуре было чуждо. В ней всякий знак мотивирован, и порой эта мотивированность достигается за счет, на наш взгляд, очень рискованной словесной эквилибристики. Латинское название лисы, к примеру, выводилось из того факта, что она не ходит по прямой. На своих ногах она петляет из стороны в сторону. Историку не следует иронизировать по поводу таких ложных этимологий. Напротив, он должен воспринимать их как источник по культурной истории, коими они по праву являются. Он должен также напоминать себе, что и современные, считающиеся бесспорными представления об этимологии, через несколько веков будут вызывать улыбку у филологов. Животные и книги. Материалы. Поговорим подробнее о манускриптах и изображениях в них. Известность, престиж и неприходящую славу средневековым бестиариям обеспечили не только их тексты сами по себе, сколько иллюминированные манускрипты. Невозможно, впрочем, совершенно отделить одно от другого. В рукописной книге текст и изображение образуют единство. Это цельный источник, который историку не следует расчленять. Еще до того, как о животном в книге заходит речь, до того, как его называют, описывают или изображают, оно присутствует в ней в виде материалов, которые оно представляет писцам и иллюминаторам. С течением времени количество этих материалов только увеличивалось. И это должно напоминать медиевисту о том, что роли, которые животное играло в материальной и повседневной жизни Средневековья, неразрывно связано со сферой интеллектуального, религиозного и символического. Давайте остановимся на материалах животного происхождения, которые в Средние века использовали для копирования текстов бестиариев и создания миниатюр, сопровождающих их в иллюминированных манускриптах. Основной материал, использовавшийся для изготовления книг, — это пергамент. После выхода из употребления папируса в IV-V веках и до появления и распространения на протяжении XIV века бумаги, тексты книг и миниатюры писались исключительно на пергаменте. Его чаще всего выделывали из овечьей кожи, реже из козьей или телячьей. Чем моложе было животное, тем качественнее получался пергамент, и тем выше была его цена. Для изготовления книги средних размеров требовалось от 50 до 100 овечьих кож, которые должны были пройти долгий и сложный процесс подготовки, прежде чем использоваться для письма. Кожу сперва нужно было отделить от туши, затем вымыть, просушить, очистить первый раз от шерсти и остатков плоти, погрузить в специальные растворы и оставить на несколько дней. После этого растянуть на деревянной раме и мездрить, то есть удалять подкожный слой, жир и оставшуюся шерсть. В конце втереть в нее мел или известь, пройтись по ней пемзой, натереть другим куском кожи, придавить и снова растянуть. Животным писцы и иллюминаторы были обязаны не только пергаментом. Для письма они использовали гусиные, утиные, лебединые перья, а также перья цапли и ворона. Чернильницы делали из рогов быка или коровы, емкости — из раковин мидий и моллюсков, ручки инструментов — из обычной или слоновой кости, кисти — из беличьего, бобрового, куньего или барсучьего меха, а крупные кисти — из шерсти ушей быка, жесткие кисти — из щетины свиньи или оленя. Волчьими зубами полировали золотой фон миниатюр, заячьи лапы бережно разглаживали украшенную страницу. К этим предметам и инструментам, с помощью которых подготавливали пергамент, чертили линии, наносили золото, писали и выводили контуры миниатюр, нужно добавить и материалы, использовавшиеся для рисования, лощения, склеивания, отделки и защиты рукописи. Хотя красители, служившие для приготовления красок, были в основном минерального и растительного происхождения, некоторые из них, например, ряд красных оттенков, добывались из животных. В первую очередь речь идет о кармине, импортировавшемся из восточных регионов Европы и Средиземноморья. Его получают, измельчая паразитических насекомых, обитающих на деревьях и кустарниках, в частности, на некоторых видах дубов. Необходимую для производства пигмента кислоту содержат только самки этих насекомых. И для того, чтобы произвести даже небольшое его количество, их требуется очень много. По этой причине кармин крайне дорог. Часто его заменяют на более дешевые растительные или минеральные пигменты. В средние века при этом не осознавали, что кармин животного происхождения. Считалось, что его делают из ягод или плодов, схожих со злаками, а называли его зерном. Пурпур — еще один такой краситель. Процесс его изготовления был практически забыт уже в средние века. Лишь в Византии и Южной Италии после тысячного года еще помнили, что из некоторых средиземноморских моллюсков можно извлечь секрет, содержащий красноватый, с оттенками от темно-красного до фиолетового краситель. Художники использовали его для того, чтобы передать идею пурпура или просто чтобы создать глубокие багряные тона. Наконец, для получения черных оттенков, наряду с чернильными орешками, наростами на листьях некоторых деревьев, развившимися в результате деятельности насекомых, которые входили и в состав чернил, часто использовали пигменты на основе измельченных и обожженных костей, как правило, крупного скота. В отличие от красителей, связывающие вещества, необходимые для того, чтобы краска хорошо ложилась на поверхность пергамента и чтобы можно было нанести ее в несколько слоев, почти все были животного происхождения. Молоко, казеин, яичный белок, воск, мед, сало, масло, моча, особенно ослиные, отличающиеся высокой кислотностью, и другие жидкости и вещества. Многие клеи и глазури, используемые писцами и иллюминаторами в огромных количествах, создавались из рыбьих и свиных костей, оленьих рогов и заячьей кожи. Как и для листов рукописи, для переплета и обложки тоже требовались материалы, изготовленные из животных. В первую очередь из кожи и шкуры, а также воск для пропитки, сухожилия для укрепления переплета, шерсть или шелк для защитной обложки. Таким образом, даже когда мы смотрим на закрытую книгу или же раскрываем ее, мы не можем не увидеть животное. Сам по себе этот факт представляет собой важное историческое свидетельство. Даже несмотря на то, что с точки зрения средневекового символизма материалы животного происхождения всегда считались менее чистыми и более опасными, чем растительные или минеральные, в иллюминированных бестиариях, равно как и во всех остальных книгах, в том числе священных для христиан, Библиях, Евангелиях, Псалтырях, Мессалах, они все используются постоянно. Иногда материалы, получаемые из животных, образовывали собственные иерархии. Так из кож, пускаемых на обложки и переплеты, кожа оленя, обладающего сильным христологическим символизмом, как мы увидим далее, больше подходила для изготовления священных книг, чем кожа коровы или свиньи. Вплоть до XII века аббатство, располагающее скрипторием, мастерской, где переписывали книги, нередко старалось заполучить тем или иным путем шкуры оленей, убитых в окрестных лесах. В качестве примера можно привести анекдот, переданный Ионой из Боббио, монахом XII века, автором жития святого Колумбана, апостола монашества в Галлии. Однажды святой муж, любивший находиться в уединенных местах, пробирался через густой кустарник. Там он обнаружил тело оленя, убитого волками, и медведя, который уже собирался было пожрать оленя. Колумбан приблизился к медведю и попросил того есть только плоть, не трогая кожу, поскольку она была очень нужна ему, чтобы переплести книги и изготовить ботинки. Медведь подчинился. Вернувшись в монастырь, Колумбан отправил братьев в то место, где он только что был, сказав, чтобы они принесли оленю кожу, когда медведь закончит свою трапезу. Животные в книге. Право на изображение. Как мы уже говорили, насколько часто речь о животных заходит во многих средневековых текстах, настолько же многочисленны и миниатюры, на которых они встречаются. Нередко, однако, роль животного на них второстепенна, орнаментальна, как, к примеру, в украшенных Библиях, Евангелиариях и житиях святых раннего Средневековья. Только с появлением в XII веке бестиариев, по крайней мере в их классической форме, животное становится самостоятельным и единственным предметом изображения. Оно перестает быть второстепенным или маргинальным элементом декора, которому отведено скромное место на странице, или просто атрибутом какого-либо персонажа, места или события. Именно ради него теперь и создается миниатюра. В средневековом искусстве совершается существенный поворот. Отныне животные, несовершенные творения, получают право быть изображенным независимо, совсем как человек. Разумеется, это пока еще не обладающие индивидуальностью и собственным именем животные. До этого нужно дождаться XIII века, а всего лишь экземпляры того или иного вида, но тем не менее это важный шаг, за которым последовали и другие, обеспечившие в конце концов право на автономное изображение не только животным, но и растениям и минералам, а затем природе и пейзажам. Подобная эмансипация животного в пространстве миниатюры, в пространстве определенного типа книг, бестиария, произошла в то же самое время, когда животное завоевало право на автономное изображение в скульптуре. До середины XII века животное в пластике всегда является частью более масштабной сцены или чьим-то атрибутом, святого или другого известного лица. Начиная же с 1160-х годов, животные в скульптуре обретают самостоятельность, и их появление не обусловлено никаким другим элементом композиции или сюжетом. Самым ранним примером служит большой бронзовый лев, которого в 1166 году герцог Саксонии Генрих Лев распорядился поставить на главной площади Брауншвейга, напротив собора. Этот лев служил эмблемой герцога и его рода вельфов и символизировал его власть. Впервые с конца античности в общественном месте на виду всех была установлена скульптура, изображающая одно лишь животное. Церковь долгое время враждебно относилась к таким практикам, считая их пережитками идолопоклонничества. Однако со второй половины XII века она им уже не противилась. Совершился коренной переворот. И в пластике, в пространстве иллюминированных манускриптов, а чуть позже на витражах и в монументальной живописи животное получило автономию. Больше оно ее никогда не утратит. Миниатюры были не во всех бестиариях, но все-таки во многих. Из всех английских бестиариев XII-XIII веков более чем три четверти иллюминированные. Изображение играет в них важную роль. Животному отводится отдельная глава, каждый из которых, как правило, снабжается иллюстрацией. Животные, которые считаются самыми важными — лев, медведь, орел, единорог, дракон — имеют право на полностраничное изображение, иногда разделенное на несколько регистров. Другие — на изображение несколько меньших размеров — олень, кабан, волк, лошадь и некоторые другие домашние животные. Третьи же — только на маленькое, может быть, простой медальон, большинство птиц и рыб, змеи и черви. Такое разделение не случайно. Напротив, оно свидетельствует о наличии иерархии, системы ценностей, присущих средневековой культуре. С ее точки зрения, животные, как и все остальные живые существа, обладают душой, под которой понимается в первую очередь дух, возвращающийся после смерти к Богу. Однако некоторые из них обладают лишь растительной душой, отвечающей за питание, рост и размножение, и душой чувственной, дающей способность воспринимать ощущения. В то время как другие, высшие животные, наделены также разумной душой, подобной той, что есть и у человека. Кое-кто из средневековых авторов даже отмечал, что животным снятся сны. Они способны узнавать людей, у них есть память и способность делать выводы. Они могут обучаться и менять свое поведение. Оставалось, однако, понять, наделены ли животные, подобно человеку, разумным и духовным началом. В отличие от некоторых авторов-бестиариев, большинство богословов отвечали на этот вопрос отрицательно. Вернемся, впрочем, к вопросу об изображениях. В иллюминированных манускриптах каждый параметр миниатюр — размер, расположение, в начале, в середине, ближе к концу книги, качество исполнения, деление на сегменты, связи с другими элементами декора — всегда чрезвычайно важен и напрямую связан с тем, какое животное на них изображено. Все перечисленное, разумеется, определяется чисто кодекологическими, а также художественными задачами, но еще важнее оказывается символизм и вопросы иерархии. Поместить определенное животное на определенном месте в определенном порядке, отвести целую страницу под его миниатюру, изобразить его в медальоне или инициале, включить его в какую-либо сцену или изобразить самостоятельно, как портрет, доверить его мастеру-иллюминатору или подмастерью — все эти решения имеют идеологическое значение, и историки не должны упускать этот момент из вида. Так историку очень многое могут сказать отношения между образом и текстом. Изображение не может всего показать, оно есть результат отбора, отсеивания, расстановки приоритетов, сокращения, иногда добавления или додумки. Например, посвященные льву главы бестиариев зачастую самые объемные, поскольку авторы стремились подробно описать его многочисленные свойства, соотнести их с тем или иным библейским отрывком, вынести на основании этого моральные и религиозные наставления, объяснить, почему лев должен считаться царем зверей, которым до XII века был вовсе не он, а медведь. Эта глава занимает, как правило, несколько страниц и сопровождается небольшим количеством маленьких изображений, а одним — полностраничным. Для того же, чтобы продемонстрировать сразу два или три наиболее выразительных свойства льва, иллюминаторам приходилось делать выбор. Не учитывать одни абзацы, выбирать необходимую информацию из других. Затем, отобрав необходимое, они либо разделяли миниатюру на несколько частей, это встречается чаще всего, либо объединяли в одной сцене различные свойства, атрибуты, модели поведения, сюжеты и верования, связанные с данным животным. Получившийся таким образом синтетический образ оставался верен духу текста, но не был простой иллюстрацией. Изображая животные. Остановимся на особенностях изображения животных и прежде всего на проблеме реализма. Некоторые животные, обитающие в удаленных от Западной Европы регионах — тигр, крокодил, хамелеон, жираф и другие — внешним видом и окрасом на миниатюрах часто отличаются от своих реальных прототипов. Это расхождение между изображением и реальностью, однако, затрагивает не только, как можно было бы подумать, экзотические виды, но и вполне знакомые и привычные, в том числе и те, что занимают важное место в иконографии и чье символическое значение весомо, а потому постоянно находится в центре внимания художников. Иллюминаторы изображают таких животных не такими, каковы они в реальности, а такими, какими их привыкли изображать. Они заботятся не о том, чтобы создать натуралистичный образ, не о том, чтобы запечатлеть животное с натуры, как говорили в XIII веке, а о том, чтобы наделить животное узнаваемыми атрибутами. У льва должна быть грива и характерный хвост, у пантеры — разноцветные пятна, у кабана — клыки и стоящая торчком щетина на спине, у петуха — гребень и сережка, у слона — бивни, хобот и иногда башня на спине. У львицы, соответственно, не будет гривы, у курицы — гребни и сережки, как у петуха, у домашней свиньи — клыков. Спутать мужскую и женскую особь или дикое и домашнее животное невозможно. Неважно, насколько изображение похоже на реальный прототип. Важны соответствующие атрибуты, выступающие как бы опознавательными знаками. Сами эти атрибуты вместе с тем совершенно не обязательно должны быть основаны на реальности. Наоборот, большая часть из них опирается на описываемые в бестиариях свойства. Как обычно, в средние века культурная история одерживает верх над естественной. Взять, к примеру, двух птиц. Ни по цвету, ни по внешнему виду невозможно отличить журавля от страуса. Ни одному иллюминатору не пришло в голову скрупулезно передавать для этого особенности строения их перьев, клюва или лап. Это было бы пустой тратой времени, ведь для того, чтобы их различить, достаточно всего двух атрибутов. Журавль всегда держит в лапе камень, а страус сжимает в клюве гвоздь или подкову. Бестиарии и энциклопедии, следующие здесь за Плинием и Исидором, сообщают, что благодаря особому строению желудок страуса способен переваривать абсолютно все, даже железо, тогда как журавль бдит по ночам, охраняя своих спящих собратьев, и держит в лапе тяжелый камень, который, стоит журавлю уснуть, упадет и разбудит его своим шумом. Подобным образом дело обстоит с вороном и голубем. В некоторых сценах, например, в сцене с ковчегом в водах потопа, они изображаются вместе, и отличаются они не формой или размерами, которые как раз довольно схожи, а цветом оперения. На средневековых изображениях ворон должен быть черным, а голубь — белым. Эти атрибуты прежде всего иконографический код, а не натуралистическое воспроизведение реальности. Некоторые атрибуты, как может показаться на первый взгляд, основаны на реальности в большей степени, но и они на самом деле условны. Белка, к примеру, внешне и символически сближалась с обезьяной. Во многих немецких текстах XIV века она так и называлась — лесная обезьяна. И отличить первый от второй можно только по форме ушей и по ореху, который белка обычно держит в лапах. То же и с собакой, волком и лисой. Первую отличает от второй не особенности анатомии, а наличие ошейника, а второго от третьего — окрас шерсти. У волка она черная, серая или другого темного оттенка, а у лисы — рыжая или бурая. Иконографические условности, как видно, учитывают одну реальную черту животного и превращают ее в основу визуального кода. Бывает, читателю приходится распутывать целую цепочку атрибутов, идентифицируя животное только на втором или третьем ее звене. Возьмем в качестве примера кошку. Если она изображена одна, узнать ее не всегда просто. С головой анфас она может напоминать и леопарда, и кого-то более мелкого из кошачьих. С головой в профиль она может быть похожа на белку или обезьяну. Сидят они в одинаковой позе, одинаково поднимают хвост. Все они могут держать в лапах что-нибудь круглое. Белка — орех, обезьяна — яблоко, кошка — шарик. Часто распознать кошку помогает не этот предмет, сам с трудом идентифицируемый, а присутствие рядом крысы или мыши. Как, однако, понять, что перед нами мышь? Ее тоже редко изображают реалистично. Понять это можно благодаря кусочку сыра, который она держит или которому бежит. Сыр — это обычный атрибут мыши, а мышь — кошки. Иногда иллюминаторам достаточно лишь одной детали, чтобы запутать зрителя или, наоборот, ясно показать, какое животное изображено на миниатюре. Так, к примеру, обстоит дело с лошадью и ослом, которые всегда занимали разные места в системе ценностей людей Средневековья. Лошадь должна иметь густую гриву, но относительно короткий хвост и уши, тогда как осел, напротив, длинный хвост и выдающиеся уши, но гриву поскромнее. Бестиарии их никогда не путают. Но если на миниатюрах, сопровождающих хроники или иные тексты, намеренно уменьшить уши и хвост осла и увеличить его гриву, можно превратить его в лошадь. И точно так же, нарастив уши и хвост лошади и уменьшив ее гриву, можно превратить ее в осла, тем самым принизив владельца животного. Особенно этот прием полезен, если владелец — противник какого-либо героя, подлый рыцарь, сарацин или другой негативный персонаж. Таким образом, у животных, так же, как и у людей, есть свои атрибуты. Прискорбным образом, специалисты по иконографии вплоть до настоящего времени уделяли им крайне мало внимания. Прискорбным не только потому, что эти атрибуты просто-напросто облегчают идентификацию различных элементов миниатюры и понимание ее сюжета, но и потому, что благодаря им у историка появляются дополнительные возможности для сопоставления животного мира и человеческого общества. Именно в течение XII века атрибуты, присущие иконографии как людей, так и животных, стали все более многочисленными и однозначными, превратившись затем в полноценную знаковую систему. И в это же самое время схожие процессы протекали в социальном пространстве. Все более многочисленными становились знаки, идентифицирующие их носителей, относившие их к тем или иным группам и устанавливавшие порядок групп в обществе. К таким процессам относятся растущее разнообразие крестильных имен, появление фамилий и гербов, регламентация одежды, распространение знаков, указывающих на статус, занятие или положение индивида в обществе. Взаимосвязь названных тенденций не может быть случайностью. Сам факт существования иллюминированных бестиариев и содержание их миниатюр являются тому доказательством. Вместе с тем, несмотря на растущее количество атрибутов и иконографических кодов, некоторые животные на миниатюрах с трудом поддаются идентификации. Сделать это иногда получается, только прочитав подписи, заголовки или сопровождающий текст. Довольно легко спутать, например, барана и быка, особенно если рога у них маленькие или отсутствуют совсем. Отличить овцу от коровы и даже корову от собаки тоже не всегда просто. Аналогичная ситуация и с большинством птиц. Главная задача иллюминаторов — показать, что это птицы, а не точно передать их видовые признаки. Для этого достаточно клюва, перьев и крыльев. Лишь небольшое их число выделяется благодаря своим атрибутам, воспроизводимым во всех манускриптах. Черное перение ворона и зеленые попугая, крючковатый клюв орла, изогнутая шея лебедя, гребень и сережка петуха, роскошный хвост павлина, голова совы, которую ни с чем не спутать, а также камень журавля и подкова страуса, о которых уже говорилось выше. Подобное безразличие, конечно, относительное к деталям облика животных, вызвано прежде всего склонностью иллюминаторов пользоваться системой атрибутов. Впрочем, не только. Оно вызвано еще и тем, что в искусстве миниатюры структура, то есть игра осей и планов, сближений и отдалений, поз и положений элементов, ритмов и пропорций, часто важнее формы. Бык отличается от коровы не внешним видом, не размерами, не рогами и детородными органами, а тем, что он изображается анфас, тогда как корова — в профиль. Точно так же лев и леопард. Льва, как правило, мы видим в профиль, а леопарда, часто играющего роль дурного льва, — анфас. Орел и сокол очень похожи, но первый обычно летит вертикально, а второй — по диагонали. И таких примеров множество. Если одни животные от манускрипта к манускрипту не отличаются друг от друга, то другие могут выглядеть совсем по-разному. Замечательным примером этому служит дракон, которого бестиарии считают реальным животным. У него может быть две лапы, а может и четыре. Чаще всего он изображается с крыльями, но иногда и без них. Бывает, что его тело покрыто чешуей, но это совсем не обязательно. Голова его то маленькая, то большая, то одна, то несколько, то с раздвоенным языком, то извергающий огонь. На миниатюрах дракона можно встретить в любой позиции. Он может изгибаться в любом направлении, часть его тела двояться и трояться. Таким же образом ведет себя и крокодил, по сути, особого рода дракон. Самый стабильный его атрибут — его змеевидный хвост. В остальном же он может выглядеть как угодно — с двумя лапами, четырьмя или вообще без них, с заостренными ушами или без ушей, с выделенной или почти отсутствующей чешуей, с двумя огромными зубами, похожими на кабаньи клыки, или с тремя рядами зубов, как мантикора, или совсем маленькими зубками, зато с огромным позвоночным гребнем. Его окрас тоже непостоянен. Хотя латинские бестиарии регулярно сближают его наименование с названием желтого цвета, на миниатюрах крокодил редко изображен желтым. Чаще он зеленый, коричневый, красный, серый, пятнистый, полосатый или многоцветный. Подобно дракону и крокодилу, другие монстры и химерические создания тоже весьма непостоянны. Некоторые из них, ко всему прочему, не составляют особого вида — это гибриды, которых очень сложно идентифицировать без опоры на текст или на подписи. Лишь единицы просто узнать. Грифона, передняя половина которого от орла, а задняя от льва, сирену, которая может быть и женщиной-птицей, и женщиной-рыбой, кентавра, наполовину человека, наполовину коня. Стрельца, то есть вооруженного луком кентавра, Василиска, князя-змея с головой и передней половиной тела петуха. Все эти гибриды были унаследованы от разных культур древности, как и единорог, пожалуй, самое комплексное и многоликое животное средневековых бестиариев. Единорог был описан еще Ктесием, греческим врачом, жившим в V веке до нашей эры. Его главная отличительная черта — длинный рог, торчащий изо лба. Остальные же его черты очень изменчивы. Он может иметь тело лошади, осла, лани или козы, голову лошади или козла, ноги быка или оленя, хвост осла или льва. Иногда он шерстистый, а иногда гладкий. Иногда у него есть козлиная бородка и лошадиная грива, а иногда нет. Изучение бестиариев. Долгое время животные почти не интересовали историков. Они были отданы на откуп авторам исторических анекдотов, как это происходило со всеми сюжетами, которые историкам представлялись незначительными, маргинальными и пустыми. Лишь некоторые филологи и религиоведы могли заняться исследованием какого-нибудь казуса, в котором тем или иным образом было замешано животное. Посвятить же им полноценную диссертацию или монографию было совершенно немыслимо. Сегодня, к счастью, ситуация меняется. Благодаря новаторским работам ряда историков, среди которых в первую очередь нужно отметить Робера де Лора, а также все более регулярному сотрудничеству специалистов из смежных областей, антропологов, этнологов, лингвистов, зоологов, животное стало, наконец, самостоятельным объектом исторического исследования. В его изучении теперь применяются новейшие методы, находящиеся на пересечении разных дисциплин. Проливая свет на взаимоотношения животного и человека, мы касаемся и всех ключевых тем социальной, экономической, материальной и культурной истории, истории религии и символов. Мы встречаем животные повсюду, в любую эпоху и в любой среде, и неизменно оно ставит перед историком многочисленные, сложные и важные вопросы. Безразличие историков к животному миру долгое время распространялось и на средневековые бестиарии. Во второй половине XIX века ряд историков, специалистов по агеографии и религиозному искусству попытались привлечь к ним внимание, заявив, что, как и все остальные средневековые тексты, они тоже должны быть предметом научного исследования. Их призыв не был услышан, и более того, безразличие сменилось презрением. Высмеивать нарратив бестиариев стало одним из любимых развлечений историков зоологии эпохи позитивизма. Им подпевали разного рода вульгаризаторы. Например, вот как писал в 1897 году Альфред Франклин в популярном сочинении, озаглавленном «Жизнь в старину. Животные». В средние века над всем властвовал религиозный дух, стерилизовавший мысль. Авторы того времени считали себя зоологами, будучи при этом обыкновенно не более чем метафизиками в плену чужих идей, созерцателями, привлеченными коварными миражами мистических фантазий. Их перо превращает животных в персонификации добродетелей и пороков, пламенных защитников догм, о существовании которых несчастные создания даже не подозревают. Их используют как предлог, чтобы пуститься в благочестивые аллегории и моральные интерпретации. Их авторы оставили последующим поколениям огромное наследство, состоящее из поучительных примеров, нелепых басен и замысловатых выдумок, которые многие столетия воспроизводились в поэзии и энциклопедиях и наивно принимались на веру. Трудно написать что-то более резкое, презрительное, антиклерикальное и анахроничное. Франклин с удовлетворением набрасывается на ошибки средневековых бестиариев, сравнивая их с зоологическими трактатами XIX века, в частности, Жоржа Кювье. Со временем эти трактаты, однако, и сами устарели, так что с точки зрения сегодняшней зоологии утверждения Франклина далеки от современного знания почти так же, как и средневековые тексты. Всякий раз, когда мы судим о прошлом с позиции современности, мы впадаем в анахронизм. Так историю писать невозможно. Тем не менее, с тех пор еще не один историк науки попал в эту ловушку анахронизма. Такие исследователи не желали рассматривать нарратив средневековых бестиариев в контексте средневековой же, а то и античной культуры, и сопоставляли его с современной им наукой. Таким путем они приходили, разумеется, лишь к насмешкам над средневековыми авторами, либо к подобным пассажам, те, что приведены ниже, взяты из часто цитируемой истории зоологии, написанной двумя авторитетнейшими учеными. Средние века — это период пустоты и упадка, в особенности с точки зрения науки. В области зоологии сохраняют актуальность большинство нелепых басен античности. К ним добавляются, впрочем, и новые, и никаких попыток провести позитивные наблюдения мы не замечаем. Вздор, который мы встречаем в бестиариях, многое говорит о доверчивости тех, кто их писал, читал и переписывал. Не будем останавливаться на этой литературе, скорее фольклорной, чем научной. Эти слова были написаны не в 1850-м, не в 1880-м, а в 1962-м году, и они недостойны тех, кто называет себя историками. Они показывают, что их авторы совершенно не понимают, что такое история. Прошлое, тем более настолько удаленное, невозможно понять, и еще менее позволительно о нем судить, опираясь на современные нравы, ценности и убеждения. В сфере культурной и интеллектуальной истории выражение «научная истина» следует избегать, поскольку оно постоянно порождает бесчисленные заблуждения, ошибки и абсурдные выводы. Они могут выражаться, как уже говорилось, в систематическом применении положений современной зоологии к средневековой, а также в трудоемких и противных здравому смыслу попытках исправить средневековых авторов, восстанавливая научные истины, о которых те не имели ни малейшего представления. Они могут побуждать и к таким откровенно тщетным предприятиям, как поиски доисторических, десятки тысяч лет назад исчезнувших животных в описаниях бестиариев, романской пластики или готической миниатюре, в изображенных в них монстрах и гибридах. Почему историки науки, вообще-то не склонные судить прошлое с позиции современности, не могут удержаться от этого, когда речь заходит о животных? Почему они не следуют необходимому для любого исторического исследования принципу культурного релятивизма, обращаясь к изучению животного мира? Почему они отказываются признать, что в средневековых обществах, как и в любых других, не существовало строгого разделения на реальное и воображаемое? Воображаемое реально, оно существует. Если бы социолог или этнолог, изучающий какое-нибудь общество, отбросил все, что относится к сфере воображаемого, распространенные в нем верования, сны, мечты, системы ценностей, под предлогом, что все это не объективно, нереально, не представляет позитивных данных, он обесценил бы все свои наблюдения и ровным счетом ничего не узнал бы об этом обществе. Думаю, никто не будет с этим спорить. Тем не менее, сохраняется именно такое отношение к средневековым обществам. В средние века воображаемое тоже реально, и даже самими этими категориями, которые мы сегодня свободно применяем к вещам и живому, нельзя просто так оперировать при изучении этого периода. В течение 2-3 последних десятилетий, к счастью, научное сообщество проявляет больше интереса к бестиариям, появляются качественные работы на эту тему. В целом, однако, складывается ощущение, что детали для исследователей важнее целостной картины, что изучение кодекологии и рукописные традиции превалируют над анализом самих текстов и того, что в них написано. Бестиарии бесконечно распределяются и перераспределяются по группам и подгруппам. Их классификация стала настолько сложна, что на сегодняшний день ее едва ли можно использовать, кроме как вопросов методологии и кодекологии. Каждая рукопись фиксирует уникальное состояние текста. Изучение же передачи этих рисунков и сопровождающие ее вариации — несомненно, важная и даже необходимая задача, но лишь при условии, что в процессе не будет забыта цель, поставленная в самом начале. Узнать, лучше понять, как авторы бестиариев пишут о животном мире, каковы свойства и синефенс того или иного животного, применив это знание в разнообразных контекстах, разобраться, какие отношения связывали человека Средневековья с животным миром в целом. Именно это мы попытаемся сделать в последующих главах.